Тайрин Лакс. Дикий кот. Глава первая. Дарина. «Малышка, давай, пока никто не видит». «Я тебя совсем не знаю. Приличные девушки не позволяют себе такого на первом свидании». «С приличными девушками скучно, как в очереди на сдачу анализов. Давай, малышка, открывай ротик, и я вложу в него самый вкусный леденец». Мужской голос прозвучал взбудораженно. Ответом ему послужил довольный женский писк. И пока я, едва проснувшаяся, встрепенулась на диване, парочка приземлилась туда же. Буквально у меня в ногах. Такие увлеченные идеей по-быстрому трахнуться на благотворительном вечере в доме моего мужа, что не заметили постороннего, в полной темноте. Хуже всего даже не то, что в метре от меня едва не приключился секс. Подумаешь, мне показалось, что я узнала женский голосок. Даже с просонья он прозвучал слишком знакомо. Все произошло так быстро. Я успела только заорать и сразу же протянула ладонь к настенному бра. Зажегся свет. Женский визг. От него заложило уши. Девушка забилась в угол софы, поспешно натягивая бальное платье повыше, пряча в лиф свои сиськи. Мужчина же не шелохнулся. Как стоял, широко расставив свои длинные ноги, так и остался стоять. Ширинка расстегнута, брюки немного приспущены, одет безумно дорого и стильно. В принципе, на благотворительном вечере нет ни одного случайного залетного нищеброда. Но в том, как одет этот мужчина, был какой-то свой особенный шик. Ему было к лицу абсолютно все. Даже бабочка. Обычная черная бабочка смотрелась как произведение искусства. Черные пуговицы на белоснежной рубашке выглядели необычно. Мужчина смотрел на меня во все глаза. Я точно его не знала и видела впервые, иначе бы запомнила. Таких мужчин запоминаешь всегда с первого взгляда. Буквально залипаешь на красивом загорелом лице, спортивной фигуре, изяществе каждого жеста. «Кажется, у нас гости, Лина», — произнес немного хрипло. Он продолжал смотреть мне в глаза бесстыже, не мигая. Светло-зеленые глаза. Или все же голубые. Он немного опустил голову, и мне начало казаться, что у него глаза с легкой бирюзой. В любом случае, они очень сильно выделялись на загорелом лице. Буквально гипнотизировали. «Лана! Я Лана!» — всхлипнула девушка. «Оу, ошибся», — с усмешкой ответил мужчина. «Лана, конечно же, Лана. А вы?» — посмотрел на меня с вопросительной интонацией. «Кто я? Вы что, не знаете в лицо хозяев вечера, куда заявились?» — зашипела я рассерженно. «Я опоздал», — заявил беспечно и, сделав шаг назад, принялся застегивать ширинку. «Это Дарина, жена моего папы!» — капризно буркнула Светлана, психуя от того, что не могла натянуть платье. Оно все время сползало, обнажая ее грудь. «Боже, ну что ты делаешь?» — не выдержала я. «Кто же так платье поправляет? Сейчас все испортишь. Иди сюда». «Я сама, сама справлюсь без тебя». «Светлана», — произнесла я холодно, — «будь так добра, засунь свои капризы куда подальше. И объясни, пожалуйста, что здесь происходит. Насколько я помню, твой жених Даниил Рогов выглядит немного иначе». «А этот?» Я махнула рукой в сторону и, к своему удивлению, обнаружила, что мужчина все еще находится здесь. Слава богу, натянул штаны. Но теперь он взял с рабочего стола супруга коробку с сигарами и выбирал одну для себя. «Вам в голову не пришла одна очень хорошая мысль? Покинуть кабинет моего супруга и не позориться?» — ехидно спросила я. «Мужчина моего возраста может опозориться только одним способом, если у него не встал на хорошенькую девушку», — надменно заявил красавчик. «У меня же с этим полный порядок». Светлана глупо захихикала, как будто ей был приятен этот сомнительный комплимент. Я подошла к ней, быстро поправила платье и подтянула ослабленную шнуровку. «Живо к себе! Для тебя вечер окончен!» «Утром жду на разговор в кабинете отца». «Ты что, все папе расскажешь?» «О том, что ты едва не перепихнулась с первым встречным, будучи невестой другого мужчины? «Разумеется». «Ты стерва! Ненавижу тебя! Ты мне всю жизнь портишь! Ты мне не мама! Не имеешь права указывать!» Плаксиво заголосила Света, но убежала, громко топая. «Кстати, у нас намечался всего лишь лайтовый минетик». У меня от возмущения приподнялись волоски на теле. «Лайтовый? Что? Минетик? Нет, вы только посмотрите. Никуда не ушел. Держится здесь с видом короля. Еще и поморщился, понюхав сигары». «Твой муж неразборчив в сигарах. Так ему и скажите». «Вы настолько дерзкий, может быть, сами ему и скажете?» Разозлилась я, отобрав у него коробку с сигарами. «Вы кто такой вообще? Проходимец, наверное? Что, обманом проникли на вечеринку?» Он сделал шаг вперед, остановился близко от меня, так близко, что я ощутила не только его горьковатый парфюм, но и тепло большого, сильного тела. Бесстыжий взгляд продолжал сновать по моему телу. «С чего ты, Дарина?» «Для вас, Дарина Евгеньевна». «С чего ты, Дарина?» Невозмутимо продолжил он. «Решила, будто я проходимец». «Потому что я не помню вас, а я всех участников благотворительного вечера помню по именам и знаю в лицо. Скорее всего, вы один из тех жиголо, что берут костюмчики на прокат и надеются подцепить состоятельную старушку на вечеринке для скучающих богачей». «Оу!» Снова это дурацкое «оу». И снова этот бесстыжий, веселый, но не мигающий взгляд. У меня создалось впечатление, будто я бронилась на избалованного домашнего питомца. Но тому было абсолютно плевать, что ему говорили. Он просто наслаждался тем, насколько хорош. «Думаешь, я Альфонс и хочу найти старушку, чтобы сцедить за секс деньжат?» Расхохотался громко. «Думаю, так и есть. А в перерыве между попытками подкатить к состоятельным дамам бальзаковского возраста выбрал для перепиха глупую молодую девчонку. Наверное, еще и собирался шантажировать ее, грозя рассказать о сексе ее жениху. Или отцу. Или что-то такое». «Какая у тебя бурная фантазия. В постели она работает так же?» Мужчина нагло потянулся к графину с виски, стоявшему на столе. Наполнил два бокала, один из них протянул мне. «Сколько ты стоишь?» «Охреневший». «Хватит с меня этого цирка! Я вызываю охрану!» Мужчина обхватил длинными пальцами мое запястье, и в его лапищах моя рука начала казаться слишком тонкой и бледной. «Моего имени нет в списке гостей, потому что я особый приглашенный гость. У нас с твоим благоверным кое-какие договоренности. Он подвинул очередь на важные органы по моей просьбе. Я в ответ пообещал хорошенько вписаться в его благотворительную вечеринку и просто скучаю в ожидании аукциона. Говорят, будет интересно. Надеюсь урвать что-то годное». В голове промелькнуло упоминание, брошенное супругом вскользь. «Котов Захар, кажется». Отчего-то я представила себе старичка, учитывая довольно редкое старинное имя. Хотя сейчас мода на такие имена. У подруги сыновья Добрыня и Ермак, у второй дочь Евлампия. «Котов Захар?» «Бинго, Дарина!» Раскатал букву «Р» на своем языке и так бессовестно меня осмотрел, будто разложил меня на той самой софе, без белья. «Значит так, вы...» «Не думайте, что легко отделались. Сначала я узнаю, действительно ли вы Котов Захар или просто им притворяетесь. А пока...» «Убирайтесь из кабинета моего супруга!» «Ты обломала мне кайф», — мотнул головой. «Знаешь, когда последний раз такое было? Лично я даже не вспомню». «Ах, я вам кайф обломала!» — поставила руки на пояс, будто ругливая склочница. «Есть одна прекрасная рекомендация для вас, господин лайтовый минетик». «Внимательно», — облизнулся. «Сожмите свой членик между безымянным и мизинчиком и сделайте себе приятненько». «Что? Думаешь, у меня с размером проблемы?» Разозлился. «А что еще можно было ждать от мужчины, который ждал минетик?» Фыркнула я. В ответ он сделал шаг вперед и толкнул меня бедрами, прижал задницей к столу. «Эх, я...» Запястье снова оказалось охвачено его пальцами. Он дернул мою руку вниз и прижал к своей ширинке. Накрыл второй рукой, заставив подвигать по члену под кроем брюк. Горячий твердый ствол от вынужденного движения вверх и вниз напрягся еще больше. У него сильно встал. «Похоже, что у меня там членик». «Хоть слоновий хобот, мне плевать», — процедила в его губы, оказавшиеся близко от моих, пожалуй, слишком близко. Он сделал движение вперед, будто хотел меня поцеловать. И самое дрянное, что отступать было некуда, а его губы были самыми красивыми из всех, что мне доводилось видеть.